Современная наука имеет дело только с измеряемыми данными по наблюдаемому поведению. Одни они являются законными объектами наблюдения, составляющими основу для социальной инженерии. Когда наступила очередь пятижака, он картинно вытащил из кармана моток клейкой ленты и залепил себе рот. Все гадали, что символизирует этот жест, но впечатление было не очень сильным. Страсти никак не разгорались, всем хотелось побыстрее приступать к дневной трапезе, особенно не сиделось Хальдеру. При нарушении режима питания у него начиналась резь в желудке. Уиндхэм признался, что демонстрация Валентии произвела на него глубокое впечатление, однако предположил, что направление терапии избрано не совсем верно. Он по-прежнему придерживается мнения, что будущее нашего вида решается на другом поле битвы, в утробе, в процессе революции в колыбели. А оружие, кующее победу, это, конечно, новые методы воспитания, изложенные в его докладе. Тони попросил прощения за фривольное замечание, которое ему захотелось сделать. В средние века проводили, и не без оснований, четкое различие между белой и черной магией. В ходе последнего заседания он обратил внимание, что аналогичное различие можно провести между экспериментами, представленными в его докладе, и ужасами, продемонстрированными доктором Валенти. Мисс Кэри все больше ерзала на месте, слушая участников дискуссии. При этом взгляд ее оставался прикован не к выступающим, а исключительно к Клэр, занявшей ее законное место при магнитофоне. Клэр, заметив ее взгляд, попробовала радушно улыбнуться, но это не произвело на мисс Кэри ожидаемого впечатления. Напротив, эта лицемерная улыбка напомнила мисс Кэри о ее замужней сестре. Сначала она щупала узел у себя на затылке, потом вынула из сумки полуфабрикат шерстяного свитера кошмарной расцветки и принялась за вязание. Валенти ответил критикам кратко, слегка охрипшим голосом. Сославшись на недостаток времени, он предупредил, что сосредоточится на наиболее существенных возражениях. Он выразил уверенность, что нейрофизиология вот-вот получит ответ, если он еще не получен одним из многочисленных коллективов, работающих на этом поприще. На вопрос, как подавлять не только агрессивные инстинкты, но и то, что доктор Эпсом назвала уродливыми привязанностями. Чтобы не было объектом привязанности человек, истукан или догма. Что касается возражения фон Хальдера, то он всецело согласен с тем, что индивидуальной терапии совершенно недостаточно. Однако концепция абрекационной терапии вызывает у него несогласие. Методы, предлагаемые Хальдером, не помешают агрессивности, а наоборот подстегнут ее. Его методы и методы его коллег нацелены в другую сторону. Они должны помочь новому мозгу взять под контроль архаические структуры старого. Успехи в этом направлении достигнуты как с подопытными животными, так и с человеком. Но это только начало. Наука только начинает исследовать и наносить на карту неведомый континент под названием мозг. По мере накопления знаний и уточнения этих карт будут совершенствоваться наши методы психологического контроля. Мы уже продвинулись от скальпеля хирурга к радиоуправляемому электроду. Следующим шагом станет, видимо, переход к биохимическим методам контроля. Некоторые мозговые центры агрессии и центры, блокирующие агрессию, чувствительны к гормональному воздействию.